71. Питер Макколоу. Спустя 4 дня он добрался до Гвадалахары, а затормозил перед ее домом. Обшарпанная желтая глинобитная лачуга, аккуратный садик. Ночью, когда она уснула, он оделся и вышел проверить, на месте ли машина. На улице было темно и тихо, фонари погашены. Он удивился, что здесь почти у всех есть электричество. Наверное, он украл деньги из трусости, потому что боялся передумать. Впрочем, неважно. Вернулся в дом, разбудил ее. Они загрузили машину и уехали во тьму. Некоторое время они переезжали каждую неделю, останавливались в отелях под разными именами. На юге было спокойнее. Первый ребенок родился в Мериде, а второй рядом с Оахака. Но когда война закончилась, он начал волноваться, что их найдут. И в 1920-м, после свержения Карранцы, они переехали в Мехико. К власти пришло новое правительство, в город хлынули люди, банкиры и промышленники, изгнанники и художники, музыканты и анархисты, соборы и рынки, веселые пулькерьяс, таверны, повсюду яркая монументальная живопись, гудки автомобилей ночи напролет, машины вперемешку с повозками, осликами, всадниками и босоногими крестьянами. Он думал, что сойдет с ума. Ничуть. Облокотившись на парапет, он разглядывал уличную толкотню с террасы своего дома. Никогда в жизни не видел столько людей разом. «Ты же не любишь города», — говорила она. «Детям здесь лучше». Но не только поэтому. Он забывал. Педро и Лурдес Гарсия в воспоминаниях казались невозможно юными, точно так же, как и его собственные родители. Он почти не помнил детства, забыл весь минувший год. Если кто-то и наблюдал за ним из темного угла, он не замечал этого. Каждый вечер, как стемнеет, он выходил на террасу и, положив ладони на теплый камень, смотрел на улицу. Миллионы жизней проходили мимо него, и еще миллионы пройдут, и все они похожи на него, все они свободны, и все когда-нибудь будут забыты.